517. Матерь Агни-йоги. Ритм постоянного общения создает стойкие, выкристаллизованные формы в пространстве, которые после освобождения от тела будут служить прочной опорой для дальнейшего устремления и активности духа. Это серебряный мост в будущее. Именно постоянство и ритм составляют его устои. Ритм утвержденный понесет далее, как на крыльях, благо утвердившим его в жизни своей.